Глава 13. Не бійся, матинко, не бійся, в червоні чобітки обуйся, топчи вороги під ноги, щоб твої підківки бріщали, щоб твої вороги мовчали. Не бойся, матушка, не бойся, в красної сапожки обуйся, топчи врагов под ноги, щоб твої подковки брінчали, щоб твої враги молчали. Свадебная песня. Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска одна, сидя в хате. Много грез оббивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки, и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови, а иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи. «Ну что, если не сбудется то, что говорил он?» — шептала она с каким-то выражением сомнения. — Ну что, если меня не выдадут, если... Нет, нет, этого не будет. Мачеха делает все, что ей не вздумается. Разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямство-то и у меня достанет. Какой же он хороший! Как чудно горят его черные очи! Как любо говорит он, Парасю! Голубка, как пристала к нему белая свитка, еще бы пояс полярче. Пускай уже правда я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Я подумаю без радости, продолжала она, вынимая из-за пазухи маленькое зеркало, обклеенное красной бумагой, купленное ею на ярмарке, и глядясь в него с тайным удовольствием. Как я встречусь тогда где-нибудь с нею? Я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себе тресни. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу. Скорее песок взойдет на камни, и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою. Да, я и позабыла. Дай примерить очипок, хоть мачехин, как-то он мне придется. Тут встала она, держа в руках зеркальце, и, наклонясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собой вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых не зринулся недавно Попович, и полки, уставленные горшками. «Шо я в самом деле, будто дитя?» — вскричала она, смеясь. «Боюсь ступить ногою». И начала притопывать ногами все, чем далее смелее. Наконец, левая рука ее опустилась и уперлась в бок, и она пошла танцевать, побрякивая подковками, держа перед собою зеркало и напевая любимую свою песню. «Зелененький барвиночко, стелися, низенько, а ти милий чорнобривий, присунься, близенько. Зелененький барвіночку, стелися, ще нижче, а ти милий чорнобривий, присунься, ще ближче». Черевик заглянул в это время в дверь и, увидев дочь свою, танцующую перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего. Но когда же услышал знакомые звуки песни, жилки в нем зашевелились. Гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился в присядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть. «Вот хорошо! Батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу. Ступайте же скорее, жених пришел!» При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову, а беспечный отец ее вспомнил, зачем пришел он. «Ну, дочка, пойдем скорее». «Хивря с радости, что я продал кобылу, побежала», — говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам. Побежала закупать себе плахты дерюх всяких, так нужно до приходу ее все кончить. Не успела Параска переступить за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучей народу выжидал ее на улице. «Боже, благослови!» — сказал черевик, складывая им руки. «Пусть их живут, как венки вьют». Тут послышался шум в народе. «Я скорее тресну, чем допущу до этого!» — кричала сожительница Солопия, которую, однако, с хохотом отталкивала толпа народа. «Не бесись, не бесись, жинка!» — говорил хладнокровно черевик, видя, что пара дюжих цыган овладела ее руками. — Что сделано, то сделано. Я переменять не люблю. — Нет, нет, этого не будет! — кричала Хиврин, но никто не слушал ее. Несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую стену. Странное, неизъяснимое чувство овладела бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось волею и неволею к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось, все танцевало. Еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могил, толкавшихся между новым, смеющимся живым человеком. Беспечные, даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету. Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал слабее и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря. И скоро все стало пусто и глухо. Не так ли радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню, и дико мнемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному, и тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.